Я купил большой латинский словарь, потому что в малом не нашлось перевода слову «ментула», которое значит то же самое, что и моя фамилия, когда ее пишут «образованные хулиганы». Античную похабщину отличало от обыкновенной безразличие к греху. Это совсем не то же, что чреватое раскаянием бесшабашность грешника. Обычно дар безгрешности проявляется в тюрьме и окопах. Похоже, только там можно научиться встречать день так, как это делал Швейк в полицейском участке. «А здесь недурно», — сказал он, потягиваясь, — «нары из струганного дерева». Признавая право пороков на существование, античные авторы исходили из того, что пороки есть, и с этим ничего не сделаешь. Неизбежный, как дождь, грех не рассчитывал на искупление, ибо даже боги не могли изменить прошлого, а будущего у древних не было. Вернее, было. Но они старались о нем не думать, потому что твердо, в отличие от нас, агностиков, знали, чем все кончается. Их будущее уже состоялось. Оно ждало их, подобно узору, выписанному вечными звездами в черном небе. Понимая, что нельзя исправить свершившееся, они искали к нему удобную дорогу, видя предзнаменование во всем, что встречалось по пути. Не следовать ему означало мешать будущему. Поскольку это никому не под силу, а все равно свершится, но уже самым неудобным образом. Суеверие — простая вежливость по отношению к судьбе. Я, конечно, не верю в приметы, но и мне не остается ничего другого, как следовать им, потому что наши боги не говорят по-русски, хотя и понимают. В Берлине я подружился с одним историком. Как всех немцев, его звали Шиллер. Автор мириад книг, он знал о России несравненно больше моего, и поразить его мне удалось лишь напоследок, когда мы уже выходили с чемоданами из украшенного иконами дома. Прежде чем переступить порог, я машинально сказал: «Присядем». «Вам нехорошо?» — с тревогой спросил Шиллер. «Нет. С чего вы взяли?» «А зачем же мы садились?» «На дорогу». «Чтобы что?» «Зачем садиться, если надо ехать?» «Ну, так принято». «Я понимаю, что принято», — закричал хозяин. «Я немец, а не идиот. Я не понимаю, почему». «Я не знаю. Деды сидели, прадеды, вплоть до Рюрика», — наврал я, для убедительности. Услышав знакомое, Шиллер затих, но до вокзала шевелил губами. «Я верю в приметы не больше, чем в алфавит, но и не меньше. Все авторы в душе — каббалисты, тасующие знаки в надежде набрести на скрытую истину. Как анекдоты, приметы созданы человеком, но неизвестно каким и неясно почему. Анонимность сближает их с религией, таинственность — с поэзией, практичность — с жизнью. Понуждая нас к нелепым поступкам, суеверие, как любовь, рождает собственную логику, притворяющуюся оборонной. Однако приметы не спасают от будущего, а лишь указывают пути к нему. Укрыться от будущего можно только в настоящем. Для этого надо по секундам отшелушить от текущего малейшую примесь грядущего. Упраздняя время, человек становится неуязвим и называется Буддой. Но они встречаются редко. Я знаю только одного из Нью-Джерси. По латыни «жить мгновением» —